Редактировать резюме разработчицы ПО Анджелинели помогали другие IT-профессионалы и рекрутеры, но даже после этого приглашения на собеседование она так и не получила. Тогда она решила проверить, читает ли вообще по ту сторону монитора информацию о соискателях, и сочинила фейковое резюме, которое разослала в несколько солидных компаний. Улучшенную версию, с шутками и несуразностями, девушка выложила на Reddit вместе с ответами от рекрутеров. К примеру, она назвала себя знатоком творчества порноактрисы Мии Халифа, и рассказала, что на работе ловко варила на всю команду кофе, а в вузе поставила рекорд по количеству опрокинутых залпом стопок водки. Все вшитые в письмо ссылки были на Рикролл. Стоит отметить, что в графе образования Ли указала Калифорнийский университет в Беркли, а среди бывших работодателей значились Instagram, LinkedIn, Zillow и Microsoft. На фейк повелись рекрутеры из таких компаний, как Reddit, Airtable, Dropbox, Airbnb и Robinhood. В резюме было все от имен порнозвезд. Признание в майнинге крипты на корпоративных серверах и заражение генитальным герпесом коллег до организации прыжков в мешках. Мне перезвонили из 90% компаний, поделилась Анджелина Лиздаила Чалифорниан. К слову, это имя тоже не настоящее. Издание отмечает, что в большинстве крупных фирм и компаний списка Fortune 500 для фильтрации резюме используются автоматизированные системы. И пранк хорошо демонстрирует, как просто обмануть их ложными данными и пролететь, имея подходящий опыт и квалификацию.